Глава 13. Иногда удар по морде вызывает личностный рост. Телесериал «Настоящий детектив». 2 сезон. Саймон. Держу в руках первые главы своей книги, и внутри поднимается злость. Что это такое, черт подери? Я бы написал гораздо лучше. Уверен. Угрюмая блондинка поднимает на меня глаза. «Если бы мог, давно бы написал». «Да кто ты вообще такая, чтобы судить о моих способностях?» «Гострайтер, которая написала больше 20 бестселлеров. Ты же видел мои работы». «На них чужие имена». И я поджимаю губы и оглядываю ее с ног до головы. Зеленый сарафан и дурацкая футболка с Микки Маусом. Эта женщина не вызывает доверия. Может, ты вообще не имеешь к этим книгам никакого отношения? Тебе показать договора? Ее голос настолько монотонный, что бесит до трясучки. А еще в ее словах так и сквозит. Отъебись, Саймон! Раз ты охренеть какая крутая, почему тогда не публикуешься сама? Зачем писать за других? Сколько лет ты уже этим занимаешься? Им достаются все лавры, а ты? А я выбралась из нищеты и купила огромный дом на побережье. Перебивает она меня. Ненавижу, когда меня перебивают. Первый договор я заключила с блогершей, у которой было почти 10 миллионов подписчиков. А сейчас эта цифра выросла в 4,5 раза. Я была подписана на нее, увидела пост о том, что она мечтает написать книгу и предложила помощь. Я даже не надеялась, что она прочитает сообщение. Однако в тот день я вытянула счастливый билет. 3 года я драила полы в чужих домах и публиковала рассказы в сети. Но все плевать на них хотели. Безымянных авторов не читают, Саймон. Пойми уже, наконец. Меня никто не знал, я была никем. Но она дала мне шанс, и я схватилась за него. Вгрызлась зубами и не прогадала. Как думаешь, у чьей книги было больше шансов стать бестселлером? Тираж разлетелся за 2 дня. А потом еще один и еще. Мне заплатили. Очень много заплатили. И мне было плевать, что на книге стоит не мое имя. Зато у меня появились деньги, чтобы купить нормальную еду, снять квартиру, а не комнату в гадюшнике, оплатить обучение сестры и... Она осекается. Да что я перед тобой распинаюсь, ты все равно не поймешь. Родился в рубашке. Такие, как ты, никогда не поймут таких, как я. Бекка начинает злиться, и я немного успокаиваюсь. Мне удалось вывести ее из себя, наконец-то. Какие? Просвети меня, Бека, какой я? Золотой мальчик? Ты видишь фасад, а за изгородь тебе заглянуть и в голову не приходит, потому что ума не хватает. Ты глупая, пустая и безамбициозная, как и все твои книги, пустышки, однодневки. Фасад, значит? Она прищуривается. Так вот, Саймон, люди и хотят видеть фасад, красивую картинку. Никому не интересен твой глубокий внутренний мир. Люди хотят легких книг или огненного драйва. Они хотят купить очередной роман, похожий на сотни других, и хорошо провести вечер. Никто не хочет грузиться. Жизнь и так дерьмо. Людям нужны яркие, разнообразные эмоции. И мои книги дают их им, а твои... Бека резко замолкает и прикусывает губу. Видимо, чтобы не ляпнуть лишнего. Белобрысая фурия и сама понимает, что перегнула палку. Поэтому выглядит смущенной. Мне хочется пристыдить ее еще сильнее, чтоб знала свое место. Ну, я слушаю, Бека. Прости, Саймон. Она устало прикрывает глаза. Я прочла все твои рукописи, они слишком сложные, слишком тяжелые, в них очень много философии. Они прекрасны, но сейчас люди не хотят читать такое. Если их потянет на что-то глубокое, они откроют книгу какого-нибудь классика. Я все сказала. Бека смотрит на меня в упор. Можем мы прекратить этот бессмысленный разговор и заняться делом, каждый своим? Ты прочла все, что я тебе скинул? Разумеется, это моя работа. Я должна прочувствовать мысли и стиль человека, прежде чем садиться за текст. И тебе понравилось? Мне да. Но такие книги не просто протолкнуть наверх. Ты и сам это понимаешь, Саймон. Ты пишешь сценарии, абсолютно коммерческие проекты. Хоть один нес в себе глубокий смысл. Нет, ты делаешь экшен, и ты в этом чертовски хорош. Улыбка поселяется на моем лице. Бека больше не кажется мне тупой мегерой. Она понимает толк в хорошей литературе, хоть и пишет откровенное дерьмо. И, надо сказать, это дерьмо и правда продается тоннами. Хочу показать тебе кое-что. Я беру с полки листы, скрепленные зажимом, и кладу на стол перед Бекой. Прочти. Саймон, мне нужно работать. Я уже достаточно твоих книг прочла. Но не таких. Я тоже умею писать популярное чтиво, Бека. Как ты и сказала, я в этом чертовски хорош. Сделай мне одолжение, осиль пару глав, а я пока переоденусь. Куда ты собрался? Сегодня благотворительный вечер, мне нужно там появиться. Я останавливаюсь в дверях. Хочешь пойти со мной? Не знаю, зачем я это спросил, но мне и правда хочется, чтобы она согласилась. Мне нужно работать. К тому же у меня нет вечернего платья. Платье есть. Прочти пока, и я скоро вернусь. Возможно, это позволит ускорить работу, и тебе не придется корпеть над текстом дни и ночи напролет, чтобы уложиться в срок. Что ты имеешь в виду? Читай. Покидаю кабинет и направляюсь наверх. И я подсунул ей самую дерьмовую рукопись, какую когда-либо писал. Говоря «дерьмо», я не имею в виду, что там все плохо. Книга получилась очень коммерческой, 100% стала бы бестселлером. Но она пустая, завлекающая, яркая, динамичная, однако глубины в ней нет, как и во всех моих сценариях. При этом мои фильмы побивают рекорды кассовых сборов. А я один из самых высокооплачиваемых сценаристов. Какой парадокс, правда? Контрастный душ помогает снять накопившуюся усталость. Все то время, пока Бека корпела над романом, я заканчивал новый сценарий. Осталось внести кое-какие правки, и фундамент для очередного блокбастера готов. Нет, ну Бека странная женщина, чего уж там. Не красавица, конечно, однако и не страшила. Но одевается абсолютно безвкусно, чем сильно уродует себя. Как будто специально прячется в панцирь. Ее бы накрасить, принарядить, и получится отменная чика. Платье Камиллы должно ей подойти. Размер у них почти одинаковый. Правда, Ками повыше ростом. Интересно, как она? Я не видела ее месяца полтора или даже больше. С того самого вечера, когда обманом заманил к себе и отдал в лапы Джейсону. Хочется верить, что Камилла жива. Нести ответственность за причастность к чьей-то смерти не входит в мои планы. Это навредит карьере и репутации. Облачаюсь в серый костюм, укладываю волосы, достаю из шкафа платье. Затем спускаюсь вниз и вхожу в кабинет. Бекка сидит за столом и читает мою рукопись. Когда я подхожу и протягиваю Бекке чехол, она откладывает скрепленные листы в сторону, поднимается на ноги и смотрит на меня с недоумением. Переоденься. Ты сейчас серьезно? Вполне. Ты идешь со мной. И поторопись. Нужно еще купить тебе туфли и заехать в салон, чтобы тебя привели в порядок. Слушай, если тебя не устраивает мой внешний вид, то езжай один. Я не горю желанием стаптывать ноги в адских шпильках, наносить на лицо тонну косметики и издеваться над волосами. Ну, как знаешь. Кладу чехол с платьем на спинку дивана. Примерь хотя бы, вдруг передумаешь. Ты хочешь видеть рядом сногсшибательную спутницу, подстать себе. Вряд ли я смогу соответствовать. Почему нет? Ты слишком... Бекка пожимает плечами. Красивый. О, ты сказала, что я красивый? Сногсшибательный? Мне не послышалось? Ты больше не отрицаешь очевидное? Умеешь делать комплименты? Скажи это еще раз, пожалуйста, порадуй мои барабанные перепонки. Выйди, Саймон. Она обхватывает себя руками. Примерю я чертово платье, только отстань. Отхожу к дверям и поворачиваюсь спиной. Выйди! Тебе все равно понадобится моя помощь. Сама застегнуть молнию ты не сможешь. Бекка тихонько чертыхается, а на моих губах поселяется улыбка победителя. Через пару минут я понимаю, что Бекка уже переоделась. Однако продолжаю стоять. «Готово!» — ворчит Бекка. «Можешь повернуться?» «Эй, Саймон, ты оглох?» «Попроси меня». «Что?» «Скажи, Саймон, будь так любезен помочь мне одеться. Застегни молнию, если тебя это не затруднит». «Ты обалдел? Я просто сниму его и все, никуда я с тобой не пойду». «В таком случае ты не получишь остаток гонорара. Подобное дерьмо я могу и сам написать». Если ты прочитала то, что я тебе сегодня дал, то знаешь это. Ты...» Она давится возмущением, глубоко вздыхает, берет себя в руки и произносит спокойным тоном. «Саймон, будь так любезен, помочь мне одеться. Застегни молнию, если тебя это не затруднит». Удовлетворение разливается по телу. Я впитываю ее подчинение каждой клеткой тела. Странно, от общения с Камилой я никогда не испытывал подобного. Сколько я ни пытался, так и не смог построить ее под себя. Не действовали ни манипуляции, ни игнор, ни ласка. Что бы я ни делал, все равно упирался в бетонную стену, которую не мог сокрушить. Подсознательно я ощущал, что Камила никогда мне не подчинится. Нахрена я потратил на нее 2 года? Да, она красива и соответствует моему статусу. Но я никогда не ощущал себя победителем рядом с ней. Всегда был на вторых ролях. Балом правила Камила. Почему я позволял ей? То ли дело Бекка, простая и неиспорченная девушка. Явно не избалована роскошью и мужским вниманием. На первый взгляд она выглядит как замухрышка. Неуложенные распущенные светлые волосы до плеч, очки в роговой оправе, серые глаза, маленький рост, нелепая одежда. Но это только на первый взгляд. Если ее упаковать, то это будет фантастика. Она мне идеально подходит. Бекка не будет меня затмевать. Но и слишком теряться рядом со мной тоже. Моя ладонь ложится на ее талию, пальцы другой руки обхватывают собачку молнии и медленно тянут ее вверх. Когда я заканчиваю, Бекка резко оборачивается. «Сними очки». Она послушно выполняет, кладет их на стол, поднимает на меня голову. «Хорошо, поехали». И я почти удовлетворен увиденной картиной. Осталось добавить несколько штрихов. Когда мы выходим из обувного бутика, я еще больше убеждаюсь, что Бекка отлично мне подходит. Оказывается, в том, что не касается работы, она непривередлива, не капризна. Бекка легко согласилась с моим выбором и надела те туфли, которые я ей купил. салоне тоже проблем не возникло, и вот я уже веду ее за руку к машине. Бекка выглядит обворожительно. Ее волосы блестят и красиво уложены, на лице сдержанный макияж, а в ушах сверкают серьги. Мой подарок. Изумрудное длинное платье ей идет, даже несмотря на то, что оно снято с чужого плеча. Бекка идеально дополняет мой образ. Хорошо, что я предложил ей поехать со мной. Она не вульгарна, в меру разговорчива, может поддержать любую тему, но больше не перечит и не спорит со мной. Эта женщина показывает коготки только когда дело касается книг. Удивительно. Несколько часов назад она почти довела меня до белого коленя, но сейчас мне с ней комфортно. Может, стоит к ней присмотреться? Мне уже 39, пора обзаводиться семьей. Бекка младше меня всего на 2 года, но я и не хочу иметь в женах малолетку. И если женюсь на расфуфыренной кукле, надо мной будет потешаться все мое окружение. А Бекка — вполне достойный вариант. Улыбки, приветствия, любезности, вспышки фотокамер. Я привык к этому, чувствую себя как рыба в воде. А вот Бекке, похоже, слегка некомфортно. Однако держится она молодцом. Держалась, пока не увидела Камиллу. И я и сам слегка в замешательстве. Что Ками здесь делает? Помимо того, что направляется прямиком к нам. «Привет, Бекка», — произносит Камилла, салютуя нам бокалом. Кажется, она слегка навеселе. Не помню, чтобы ей нравились тусовки и горячительные напитки. «Рада видеть, что и ты протолкнулась в эти ряды. Красивое платье». Ками усмехается, затем залпом допивает содержимое бокала. «Спасибо, Джессика, я тоже рада встрече». «Джессика? Откуда Бекка знает ее настоящее имя?» «Вы знакомы?» Спрашиваю и ощутимо напрягаюсь. Неужели Камилла знает, чем занимается Бекка? Если да, то она запросто сложит 2 и 2, и когда выйдет книга, страшно даже подумать, что может выкинуть Камилла. Эта женщина способна на все. Она обманывала всех годами, а теперь и вовсе снискала благосклонность Джейсона. Иначе какого хрена она свободно разгуливает здесь? И где мать его Джейсон? «Раньше мы были соседями и хорошо общались», — Камилла улыбается. «А потом она стала много работать, и я не хотела навязываться. Ты не забросила писательство, Бекки. Это радует. Выпустила что-то свое? Или так и создаешь шедевры для бездарей?» «Конечно». Она в курсе. Чертов Джейсон Харрис подложил мне свинью. Я так и знал, что этому человеку нельзя доверять. Если кто-то узнает, что Бекка работает над моей книгой, это будет самый настоящий позор. «А откуда ты...» «Простите», — перебивает Бекку Камилла. «С вами весело, но мне пора идти. Была рада повидаться». Не дождавшись ответа, она огибает нас и нетвердой походкой направляется в другой конец зала. У меня в голове не вяжется, ни черта не сходится, ни черта. А если и сходится, то картина получается отстойная. Знал ли Джейсон о том, что Бекка и Камилла были соседями? И откуда Ками знает, что Бекка стала гострайтером? Какого хрена Камилла рассекает в наглухо закрытом платье, когда на улице стоит адская жара? И какого хрена напилась? Откуда она здесь? Что вообще происходит? Мне срочно нужны ответы. Где Джейсон? Вселенная явно решила внять моим мольбам, потому что я замечаю в толпе виновника своих неврозов. Джейсон Харрис разговаривает с Аланом Картером, членом городского совета. Кажется, Алан вовсе не рад. Да и кто знает Джейсона искренне обрадуется его присутствию. Готов поспорить, он многих держит на крючке. Вот и я попался. Извиняюсь перед Бекой, прошу подождать меня у столов с закусками, а сам направляюсь туда, где стоят Джейсон и Алан. До меня долетает конец их диалога. «Значит, мы договорились, мистер Картер?» «Разумеется». Они жмут друг другу руки. Едва Алан отходит, я возникаю рядом с Джейсоном и шиплю. «Какого черта?» «Ты про что?» «Про Беку и Камилу, то есть Джессику. Ты знал, что они знакомы?» «Конечно». «Откуда Ками знает, что Бека стала гострайтером, если они 100 лет не виделись?» Джейсон пожимает плечами. «Спроси у нее сам. Хотя, думаю, Джессика не станет откровенничать с тем, кто ее предал». «Что она вообще здесь делает?» «Свою работу». «Откуда она знает? Ответь мне!» Джейсон переводит на меня отсутствующий взгляд. Я ей сказал. «Зачем?» Джесси на днях поделилась со мной переживаниями из тех времен. Джессика еще была ее соседкой, когда Бека только начинала свой путь. Она тогда довольно резко пропала из жизни Джессики. Само собой, Бека ничего ей не рассказала. Понимаешь, Саймон, многие люди забывают старых друзей, когда жизнь идет в гору. Вот и Бека забыла. Камила злится на нее? Если это так, то дело плохо. Сейчас Джессике уже плевать. Она понимает, почему Бека отвернулась от нее и не держит зла. Твоя задница в безопасности, хватит параноить. Почему ты называешь ее Джессикой? Потому что ее так зовут. Джессика Маршалл вернулась на сцену. Прости, Саймон, мне нужно идти. Ошарашенно смотрю ему вслед и понимаю, что нихера не понимаю. Джессика Маршалл вернулась на сцену. Что это значит? В любом случае, нужно что-то делать. Я не верю этим двоим. Пора спасать свой зад, пока все не зашло слишком далеко. «Саймон!» — окликает меня Бека и легонько касается моего плеча. «Все в порядке, Джесс. И я ее 100 лет не видела. Я не могла знать, что встречу ее здесь, иначе не приняла бы твое приглашение. Джейсон заверил меня, что проблем не будет. Но Джессика знает, я не понимаю, откуда. Это плохо. Мне тоже не нужна огласка, я не могу рисковать карьерой, я...» «Не волнуйся». Перебиваю ее довольно резко. Джейсон сказал, что Джессике насрать. Но я ему не верю, как и Джессики Маршалл. Поэтому у меня к тебе деловое предложение. В смысле? Замутим дуэт. Подмигиваю ей и беру с подноса 2 бокала шампанского. Дуэт? Да. Протягиваю Бекке бокал. Я предлагаю тебе стать моим соавтором. Твое имя будет красоваться рядом с моим, и ни одна собака не подкопается. Подумай, Бека, это отличный старт карьеры писателя. Неужели ты до конца жизни хочешь оставаться в тени и писать за других? Оно тебе надо. Ты талантлива, я тоже. Вместе мы наваляем бесподобное дерьмо. Не одну книгу, не две, а целую кучу. Охрененную кучу дерьма, которая камнем ляжет на первых строчках бестселлеров. Сейчас можем использовать то, что ты уже написала. Можем что-то дернуть из моих рукописей. А можем написать новое. Сроки не жмут, и я ж сам их устанавливал. Так что можно передвинуть. Нам нужна настоящая бомба. Что скажешь? Готова к славе? Ее щеки вспыхивают. Бека приоткрывает губы, а затем расплывается в улыбке. Я вижу слезы в серых глазах. Сейчас они кажутся мне прекрасными. «Черт!» — притворно ворчу. Не думал, что мое предложение настолько отстойное. Боже, Саймон! Бека кидается мне на шею, попутно поливая меня шампанским. Я обожаю тебя, Саймон Смит! Значит, ты согласна? Да. Она отстраняется от меня и кивает. Настолько энергично, что очаровательный качанчик вот-вот отвалится. Да, я согласна. Что ж, детка, я приподнимаю бокал с остатками шипящей жидкости. Утрем всем нос.